Отступление 1. Тихо, холодно, грустно. Пожалуй, это лучшее описание того, что творилось сейчас со мной и вокруг меня. Хотя вроде и погода неплохая, и ветра совсем нет, и молчаливый лес, в котором я всегда чувствовала себя комфортно, радует задумчивой тишиной. А все равно что-то не так. Что-то вокруг было неуловимо неправильное. Высокие, мощные с виду деревья, застывшие на краю большой поляны, почему-то казались хорошо сделанной, тщательно продуманной, но все равно искусственной декорацией. Мягкая трава под руками казалась неестественно холодной. Воздух был чересчур сухим и каким-то колючим. Ни запахов вокруг, ни лишнего шевеления. Даже прозрачное до невозможности озеро, чей противоположный берег плавно исчезал за пеленой густого тумана, выглядело мертвым и неестественно застывшим. Только поселившееся в моей душе равнодушие было настоящим, тогда как все остальное — бутафория, мираж, обычная иллюзия, которая становилась откровенной фальшивой при любой попытке осмотреться, потому что там, всего в трех шагах от края искусственно созданной поляны, смутно похожей на хорон лес, неожиданно обрывался, а дальше простиралась величественная, молчаливая и практически бесконечная ночь, в которой сотнями тысяч искрились и загадочно подмигивали невероятно далекие звезды. Сколько я тут нахожусь? Трудно сказать. День, час, век. Ощущение времени покинуло меня в тот момент, когда я открыла глаза и поняла, что больше не дышу. Вернее, когда выяснилось, что мне больше не нужно этого делать. Как не нужно о чем-то тревожиться, бояться, переживать или же просто думать. Безучастно сидя на берегу незнакомого озера, я равнодушно смотрела в пустоту, даже не пытаясь вспоминать или о чем-то сожалеть. У меня не было стремлений, сомнений, желаний. Зачем? Чего еще искать и ради чего суетиться? Вон он, тот долгожданный покой, к которому я так стремилась. И вот он, долгожданный ответ на тот самый невероятно важный вопрос, который терзал меня с самого детства. «Что дальше?» — спросите вы, заглянув ненадолго в этот крохотный оазис покоя. «Ничего», — отвечу я вам, — «и это будет абсолютная правда». Впрочем, совсем одну меня не оставили. Буквально в паре шагов левее, прямо на траве, сидело еще одно существо, оказавшееся не менее упрямым, чем я. Преобразившийся Лин выглядел рассеянным, слегка задумчивым и таким же равнодушным ко всему. Он, наконец, достиг того, к чему так долго стремился. Вернул утерянное прошлое, получил свои прежние, насколько я знаю, конечно, силы. Что-то потерял, разумеется, что-то, напротив, приобрел. Но при этом, к моему огромному облегчению, ничего не забыл. А выбрав свой совершенно особенный путь, отказавшись от покровительства творцов этого мира, пойдя наперекор даже своему Создателю, еще и довольно сильно изменился. Причем и внутренне, и внешне. Со времени нашей последней встречи Лин резко вырос, заметно раздался в плечах, приобрел почти что человеческую фигуру и красивое, слегка отрешенное лицо, почти не утратившее прежних совершенных черт, которыми наделял своих Айри Аллар. Причем в этом лице он странным образом сумел совместить кротость и решительность, свойственное ангелам смирение и присущее демонам упрямство. А еще, наряду с поразительной привлекательностью черт, Было теперь в нем что-то неуловимо пугающее. Может быть, даже зловещее, демоническое. И это делало его особенным, единственным в своем роде, удивительно живым, и придавало странное обаяние, от которого было трудно отстраниться даже мне. Что меня особенно порадовало, так это то, что Лин сумел сохранить свои великолепные крылья. Еще у него остался прежним янтарный цвет глаз, в глубине которых теперь нередко появлялись опасные багровые искорки. Бархатистый голос, которым я давно восхищалась, и удивительная способность меняться, как ему заблагорассудится. Правда, сейчас, когда я оказалась в пустоте и абсолютном безвременье, мне было совершенно все равно, как он выглядит, белым или черным, крылатым или нет, человек или зверь. Я странным образом знала, что мы стали другими, ближе, чем кто бы то ни было, роднее, чем даже кровные родственники. Хотя, наверное, после того, что случилось, этому не стоит удивляться. Ведь совсем недавно я была им, а он неожиданно согласился стать мной. И это обстоятельство не изменилось даже сейчас, когда мы сидели по отдельности, при этом оставаясь тесно связанными невидимой, но невероятно прочной нитью. Я безошибочно чувствовала его. Он, как никто, понимал меня. Мы оба слышали отголоски эмоций друг друга, и это было гораздо важнее, чем моя апатия или его изменчивая внешность. Надо сказать, что с тех пор, как наши души оказались вместе, мы почти не разговаривали. Но в этом не было необходимости. Мы понимали друг друга не просто с полуслова, а с одной единственной мысли, и, бывало, отвечали на незаданный вопрос еще до того, как он оформится у одного из нас в голове. Причем так, что иногда даже трудно было понять, кто же на самом деле спрашивал. Сказать, что меня это пугало? Нет. Хотя на данный момент, пожалуй, не было ничего, что могло бы вызвать во мне какую-нибудь сложную эмоцию. Тень влияла на нас обоих абсолютно так же, как и раньше. Поэтому мы просто молчали, вместе наблюдали за сменой восходов и закатов, и также вместе закрывали глаза, черпая друг в друге силы для того, чтобы пережить еще один бесконечно долгий день. Однако сегодня наше уединение решили бесцеремонно нарушить. В тот момент, когда я только собралась подремать, прислонившись к плечу своего ангела-хранителя, пространство над озером сухо затрещало, после чего его довольно грубо разорвали чужие мускулистые руки, и на поляну, уверенно, шагнул рогатый, чернокрылый гигант с красивым, но чересчур подвижным лицом и улыбкой садиста-маньяка, наметившего себе новую жертву. «Очень хорошо», — приглушенно рыкнул он, завидев нас, сидящих бок о бок возле большого валуна. «Жаль, что я раньше не вспомнил, где ты отбывал свое наказание, а то явился бы сразу». Я вяло удивилась. «Надо ж, какая честь!» Но не пошевелилась, просто не видела смысла. В этом месте, созданном нашим общим желанием и стараниями Лина, мы могли ощущать себя в безопасности даже рядом с таким неприятным собеседником. «Неплохо устроились», — усмехнулся мертвый бог, мельком оглядев наше новое место жительства. «Много сил потратили? Хотя нет, не надо, не отвечайте. И так вижу, что прилично. Что тебе нужно?» Слегка нахмурившись, задал Лин крутящийся в моей голове вопрос. «Ничего особенного. Просто поговорить». «Говори». Без особого интереса согласилась я, поудобнее пристроив голову на плече у друга. Он в ответ бережно прикрыл меня крылом, тем, которое было таким же черным, как у стоящего напротив Бога, но на всякий случай незаметно отрастил когти, острые зубы, которые спрятал за истончившимися губами, и длинный шипастый хвост, в котором яду, надо полагать, было побольше, чем у него в душе когда-то. Айт на это только хмыкнул. «Ишь, какие смелые стали!» «Вашими стараниями!» Мы с Лином одновременно пожали плечами и равнодушно отвернулись. «Ты же не думал, что мы после всего случившегося останемся прежними?» «Нет». На удивление легко согласился владыка ночи. «Даже напротив, я этому рад. Потому что теперь мы, наконец, сможем поговорить без лишних эмоций. Кстати, что-то он сегодня опаздывает. Брат!» Голос Айда неожиданно стал еще более глубоким и словно бы всеобъемлющим. Таким, что вибрации от него сперва тяжелыми волнами разошлись по поляне, а потом убежали куда-то бесконечно далеко, настойчиво тревожа ткань мироздания. Правда, это продолжалось недолго. Не успел в моей голове сформироваться новый вопрос, как пространство рядом с Богом снова заискрилось, и мгновением спустя на поляну ступил еще один гигант — белокрылый. Но при этом так поразительно похожий на Айда и на огромную статую в храме Нора, что я, наконец, удивилась по-настоящему. «Брат?» — переспросила невольно, внимательно изучая богов. Но никакой ошибки не было. Они были похожи, как близнецы. Только один мрачноватый, зловещий и чернокожий, а второй весь из себя мягкий, белый и пушистый. Причем настолько нарочито это было подчеркнуто, что, наверное, в действительности оба впечатления были одинаково ошибочны. «Что ж, это многое объясняет. Кроме, пожалуй, одного. Что вам здесь надо?» «Мы хотим закончить игру». Благостно улыбнулся Аллар, поотечески мягко глядя на меня своими золотистыми глазами. «А без тебя она будет неполноценной». «Вот именно». Многозначительно усмехнулся Айд. «Согласно правилам, игрок должен сыграть свою роль до конца. Эту фигуру опасно устранять с поля преждевременно». «Нет!» Я решительно поднялась и стала плечом к плечу с набычившимся Лином. «У нас ваши игры уже во где сидят. Я свое дело сделала. Жреца из вашего мира выпроводила, и хватит. А на Лина у вас вообще нет никаких прав, так что даже не мечтайте». Боги скептически переглянулись. «Ты все еще плохо понимаешь, что происходит». «Конечно», — фыркнула я. «Кто бы мне это объяснил?» «Позволь, я попробую», — все с той же загадочной улыбкой предложил Аллар и, не дожидаясь ответа, опустился ниже, настойчиво заглядывая в мои глаза. Причем так быстро, что мы не успели ни отшатнуться, ни ощетиниться. Просто раз — и не стало вокруг привычного пейзажа. А вместо него простерлась странная, пугающая, всеобъемлющая пустота, в которой внезапно появилась и потянула за собой гигантская золотая воронка. Вернее, целых две воронки — могучих, тугих, с неумолимой силой затягивающих наши смятенные души в себя, стремясь надежно поглотить и уничтожить. Я вздрогнула, когда меня пронзила холодная игла чужого, равнодушного, бесконечно далекого от моих проблем разума, настолько чуждого, что я при всем желании не смогла бы его понять, настолько сложного, что у меня не получилось бы его осознать, и настолько тяжелого, что если бы этот контакт продлился чуть дольше мига, у меня точно подломились бы ноги. Одновременно с этим откуда-то взялось и принялось откровенно давить пугающее ощущение собственной ничтожности. Я чувствовала себя даже не муравьем, молекулой, рядом с бесконечно сложной вселенной. Причем разумной вселенной, живущей неимоверно долгое количество лет, которая, едва прикоснувшись, чуть не оставила от этой молекулы мокрое место. В тот же самый миг пространство за спиной Аллара причудливым образом исказилось, а затем и развернулось, показывая свою изнанку, в которой шевелилась непроницаемая тьма. Медленно созревали крохотные точки еще нерожденных галактик. Таинственно подмигивали многие тысячи и миллионы чужих солнц, из которых некоторые постепенно разгорались все ярче, а некоторые, наоборот, неумолимо угасали. На одно мгновение я внезапно ощутила себя всем этим чудовищно, непознаваемо большим пространством, с мириадами звезд, планет, бесчетным количеством жизней, которые появлялись и исчезали с такой бешеной скоростью, как будто мимо текли не секунды, а целые эпохи. Я словно вобрала в себя множество голосов, звучащих в пустоте, как будто сами по себе. Ощутила миллионы запахов, услышала тысячи слов, испытала целый калейдоскоп нескончаемо меняющихся эмоций, чужих эмоций, непонятных. Подчас таких же чуждых, как и все остальное. Наконец, чуть не задохнулась от чрезмерного количества обрушившейся на меня информации. Опасно пошатнулась, ощутив всю тяжесть этой страшной ноши. Мгновенно выгорела, как упавшая в жарко натопленный камин пылинка, после чего вдруг почувствовала совершеннейшее опустошение и дикую, безмерную, ни в чем несравнимую усталость. Ту самую апатию, которая заставляет опустить руки, бросить все, лечь на землю и, закрыв глаза, тихо умереть. Просто потому, что в тебе не осталось никаких чувств, сил и даже желаний. Все они бесследно растворились в гигантском водовороте чужих судеб, не оставив ничего из того, что когда-то было твоей прежней сутью. Совсем ничего не осталось в той пустоте, которая когда-то была мной, кроме смутного ощущения, что на самом деле происходящее лишь половина того, что мне нужно было выдержать, потому что кто-то другой взял оставшуюся часть на свои сильные плечи и, стиснув зубы, держал ее ровно столько, чтобы я успела опомниться и отшатнуться. «Осторожнее ты!»